Джорджи влетела в квартиру через несколько минут после звонка с блюдом своей фирменной картофельной запеканки с мясом. Она гордо сорвала с блюда фольгу, и Тед с тоской увидел образец кулинарного искусства, украшенный идеально симметричными волнами из пюре. Джорджи проворковала широкой улыбкой. — Она еще теплая. Но лучше поставить ее в микроволновку. Ты должен нормально питаться, Тед. И я знаю, что ты пренебрегала этим. Я права? Не дожидаясь ответа, она промаршировала к микроволновой печи, ловко сунула туда свою запеканку, после чего деловито заходила по кухне, доставая тарелки и вилки из шкафов и ящиков с авторитетностью, присущей женщине, знакомой с домом мужчины. Попутно она говорила: «Ты безутешен. Я вижу по твоему лицу, как я тебе сочувствую. Я же знаю, какими близкими друзьями вы были, а потерять такого друга, как Юджини, не подавляй своих чувств. Дай им вылить снаружи, Тедди». «Друг», — думал Тед, — «не любовница, не жена, не спутница жизни, не партнер, друг и все то, что подразумевается под дружбой». В этот миг он ненавидел Джорджию Рамсботтом. Он ненавидел ее не только за то, что она вторглась в его одиночество, как ледокол в скованный льдом воды, но и за проницательность. Она говорила, пусть не буквально, то, что он не решался даже мысленно предположить. Та связь, которая, как ему хотелось верить, существовала между ним и Юджинией, была создана его воображением. Женщина, заинтересованная в мужчине, обязательно проявит свой интерес. Проявит довольно скоро и недвусмысленно. В ту эпоху и в том обществе, где их количество намного превышает количество самцов, они не могут поступать иначе. И доказательство этому находилось прямо в его кухне. Джорджи Рамсботтом. Ей предшествовали и другие в годы его вдовства. Не успеет мужчина произнести: «Не подумай ничего такого, я же не юнец похотливый», они уж трусы и скинули. А если еще не скинули, то так потому, что их руки заняты расстегиванием его ширинки. Но Юджиния ничего такого не делала. Скромная Юджиния, короткая Юджиния, проклятая Юджиния. Отчаянная злость захлестнула его, и сначала он даже не мог отвечать на болтовню Джорджи. Ему хотелось стукнуть кулаком в стол, в стену, хотелось сломать что-нибудь. Джорджия восприняла его молчание за стоицизм, за гордое подавление чувств, приличествующее любому достойному гражданину Британии мужского пола. «Знаю, знаю, такая утрата. Чем старше мы становимся, тем чаще нам приходится провожать дорогих нам людей. Но я вот что поняла. Мы должны с особым трепетом поддерживать те добрые отношения, что сейчас остались у нас. Нельзя замыкаться в своем горе. Отворачивайся от тех, кто искренне беспокоится о тебе, Тедди. Мы тебе этого не позволим». Она перегнулась через стол, положила на его руку свои обросшие кольцами пальцы. Ему вспомнились руки Юджини, так не похожие на эти цепкие захваты с красными наконечниками. Она никогда не носила колец и коротко стригла ногти с белыми полумесяцами у основания. «Не надо отворачиваться, Тедди», — сказала Джорджи, крепче впиваясь в него пальцами. «Не гони нас. Мы хотим помочь тебе справиться с этим. Мы любим тебя искренне и глубоко, ты сам поймешь».